тех пор прошел ровно год. Интересно, помнила ли эту ночь Карина? Джейрс, как ни странно, никогда не забывал их первую брачную ночь. Еще ни одна женщина не была ему так близка и необходима, как Карина. Он тосковал по ней. Карина являлась к нему в сновидениях, и нередко он просыпался с ее именем на губах. Это не давало Джейрду покоя и раздражало, поскольку он считал такое состояние слабостью недостойной мужчины. Карина была дочерью его заклятого врага и, значит, не заслуживала ни жалости, ни любви. А теперь, когда она пала так низко, о ней и вовсе не стоило думать. Джейрд направился в ванную комнату. Он умывался, стараясь посильнее шуметь, в надежде, что Карина встанет и оденется. И это отчасти удалось. Карина проснулась и сидела на кровати, с удивлением глядя по сторонам. Она с трудом сообразила, где находится. «Немедленно одевайся. Мы должны выехать до рассвета», — бросил Джейрд, мгновенно разозлившись и понимая, что причиной гнева была его собственная слабость. Он никак не мог простить себе мгновений, когда восхищался красотой спящей женщины. Не успела Карина обернуться на голос мужа, как он снова скрылся в ванной, громко хлопнув дверью. Ей пришлось сдержать свои эмоции. Сейчас речь шла о вещах гораздо более важных, нежели собственная гордость. Ее сын, ее обожаемый Михаэль, был в опасности. Вот уже скоро сутки, как он лишен материнского молока, и она сделает все, чтобы вырваться на свободу и вернуться к нему. «Джейрд, прошу тебя, будь благоразумен. Я приехала на остров не одна. Со мной служанка. Не могу же я ее вот так бросить, ни о чем не предупредив? Твоя служанка ждет тебя в экипаже, так что нет никаких причин для того, чтобы откладывать отъезд». Карина поспешила отвернуться, чтобы не выдать страха и тревоги. Ее лицо покрывала восковая бледность, а по телу пробежал озноб. «Боже, что же с Михаэлем, если Флоренс здесь? Где он? С кем?» «Что ты сказал?» — спросила она слабым голосом. «Я сказал, что привез сюда твою служанку. Ночью, пока ты отсыпалась, я съездил к тебе домой. Кстати, очень уютное гнездышко для влюбленной парочки. Собрал твои вещи и предложил твоей Флоренс поехать вместе с тобой. Она, как ни странно, согласилась. Поразительная женщина. С грудным младенцем на руках отправится за своей хозяйкой через океан. Редкая преданность. Но твой эгоизм меня поразил не меньше. Неужели ты не могла оставить ее в Бостоне, а с собой взять кого-то другого?» Известие о том, что с Михаэлем все в порядке, и она скоро его увидит, вернуло Карину к жизни. Сейчас она готова была броситься Джейрду на шею и расцеловать его. Не прошло и 5 минут, как она была одета, причесана и готова в дорогу. Какой же умницей оказалась Флоренс! Не забыла об их уговоре и пустила в ход хитрость, придуманную Кариной. По крайней мере, теперь они все вместе. Флоренс сидела в экипаже. Рядом с ней стояла колыбелька Михаэля, а он сам мирно посапывал у нее на руках. «Надо положить ребенка в колыбельку и завесить ее от солнца. Скоро будет очень жарко», — заметил Джейрд, располагаясь на месте кучера. «А может, ты просто поднимешь верх у экипажа? А то мы с Флоренс тоже рискуем получить удар». «Нет, милая моя женушка, этого я делать не буду. Ты видишь, у этого экипажа верх поднимается так, что разделяет возницу и пассажиров. Если я его подниму, то не буду видеть тебя и знать, что ты затеваешь. Нет уж, моя милая, я хочу ехать спокойно. Чтобы не напекло голову, вы можете надеть соломенные шляпы. Поля у них широкие и прекрасно защитят вас от солнца.